Я сейчас хотел поговорить с вами насчет одной интересной темы. Вообще, готовы к слову? Я долго вас не задержу. Очень интересное, знаете, слово Господь дал мне просто вчера ночью. И после энкаунтера, знаете, приехал такой тоже, знаете, я до сих пор еще не отошел. Я думаю, вы тоже не отошли, кто был на энкаунтере. Ничего, завтра отоспимся. На небе уже отоспимся точно. Аллилуйя. Там будут белые кроватки и мягкие тапочки. Аллилуйя. Ну, пока будем просто славить Бога, трудиться и аллилуйя. Усталость – это приятная вещь, когда ты, конечно, работаешь для Иисуса. Тема, на которую я хотел сегодня поговорить, даже я назову это мысль, я хотел поговорить сегодня о ранах. Я хотел сегодня поговорить о раненых людях, о раненой личности. Я хотел немножко затронуть и дать вам понять, что раненый человек – это человек, который никогда не сможет состояться. Мы с вами по жизни видим, знаете, семьи рушащиеся. Мы с вами по жизни видим людей, которые пытаются войти в служение, пытаются заиметь семью, пытаются открыть бизнес. Люди, которые, у них все с рук валится, у них все разрушается. И мы иногда задаем вопрос, почему? И человек, он думает, что если он поменяет мужа, девушка поменяет мужа, то это все будет нормально. То есть я поменяю, я женюсь на другой девушке, и она исцелит мои проблемы. Он женится на другой девушке, и те же самые проблемы начинаются. Она думает, что у нее в жизни все нормально, это муж виноват, это он калека, это он противный, это он меня постоянно избивает, это он мучает меня, это он проблема. Она бросает своего мужа, уходит к другому, к третьему, к четвертому иногда, и проблема остается та же. И не задавали ли вы себе вопрос вообще, что это вообще такое происходит с нашей жизнью? Что в нашей жизни вообще происходит, что не дает нам занять свое место, не дает нам состояться, не дает нам быть теми, кем Бог предназначил, чтобы мы были? Я вам серьезно скажу, что раны твоего прошлого удержат тебя от твоего будущего. Мы с вами окружены ранеными людьми вокруг. Раненые люди вокруг пытаются заняться Божьим делом. Раненые пастора занимают служение. Люди, которые потом вокруг их раненые. Мы смотрим целые раненые церкви, раненые семьи. Почему? Потому что человек в какой-то сфере имеет рану, имеет боль, имеет горечь. И эта горечь, она всегда выливается на других людей, которые вокруг него. Он думает, что это вот эти люди, это проблема, это его проблема. Родные мои, не люди наша проблема. Но когда Бог исцеляет все раны, как мы видим с вами на энкаунтере, все парни, девушки, которые прошли, женщины, вы замечаете, как вокруг все стали хорошими? Вы заметили такую тенденцию? Вот вчера, вот 3 дня назад, вот все люди были люди, или плохие люди, или просто люди, а сейчас все, ну хорошие все стали. Знаете, почему они за 3 дня стали хорошими? Потому что вы получили исцеление. Поэтому люди, которые думают, что следующий муж, он исправит твою проблему, родные мои, запомните, никогда муж твою рану не исцелит. Ты просто будешь калечить следующего человека в своей жизни. Это просто будет следующая жертва, которая просто будет терпеть от тебя. И ты опять будешь разворачиваться и говорить, это они виноваты. Опять, Господь, я ж тебе прошу, дай мне нормального человека, нормального. Что это такое ты мне дал опять? Опять начинается, и у нас слова такие, опять начинается то же самое. Другой человек. Но заметьте одно, другой человек, другой дом, другая машина, другая работа, но ты остаешься один и тот же. Вот что поражает все вокруг тебя. Раненые люди, они всегда будут ранить других людей. Раненые служители, пастора, они никогда не смогут радоваться успеху другого пастора. Потому что он раненый, потому что к нему люди не приходят, потому что от него все уходят. Вот была прекрасная семья, я думал, а потом она развернулась и ушла. Противные люди, паршивые люди. И у нас горечь такая. И пастор замыкается внутри себя, служитель замыкается, он уже не принимает никого в свое сердце. Он ждет очередного предательства, он ждет очередного плевка. Почему? Потому что он раненый. И потом, когда он идет и срывается на людей, которые даже не сделали ему ничего, Потому что он раненый. Он срывается на всех вокруг. Люди ему еще ничего не сделали, он уже сорвался. Иногда смотришь на людей, только поженились. только она вышла замуж за следующего мужчину, вроде нормальный парень, вроде все, и здесь началось то же самое, опять та же самая каша начинается. Вопрос задается, почему? Ты раненый, тебе нужно исцеление. Не меняй свою работу, не меняй свой дом, это не твой дом виноват. Это не твой бедный кот виноват, которого ты постоянно мучишь и пинка ему даешь. Пес твой не виноват, родной. Не виноват твой бедный пес, который вот любит тебя и вот под ногу попался, тварь такая мохнатая. Вы понимаете, что он не виноват. Виноваты раны, которые мы носим, мы вынашиваем. И все, что попадается под нашу руку, мы сносим с нашей жизни и уничтожаем. Мы калечим людей вокруг себя не потому, что они плохие, а потому, что ты раненый. Знаешь, почему у тебя нет друзей? Не потому, что все вокруг плохие, потому что ты раненый. Тебе нужно исцеление. И мы с вами должны честно сказать Богу: Бог, исцели меня. Когда Бог исцелит тебя, ты увидишь, как все вокруг станут хорошими, прекрасными. И даже если кто-то что-то сделает тебе не то, ты скажешь: that's okay, я понимаю его, он раненый. Ну, я серьезно. Я понимаю его, он человек, имеющий рану. И вы понимаете, о чем я говорю, да? Ты не принимаешь боль. Вот он сказал на меня. Вот я тебе покажу. Я что-нибудь такое тебе придумаю, мало не покажется. Понимаете, и вот эта война идет. Но когда человек исцеленный, вокруг него может идти буря, бушевать шторм, как Иисус, который, он не был раненой личностью. Он мог спокойно спать во время шторма, во время бури. Он спокойно мог спать на корме, на самом опасном месте во время шторма. Это спать на носу корабля, не так ли? Потому что все, что самое первое ныряет в воду во время шторма, это нос корабля. Те, кто плавали на лодках, те, кто занимается рыбалкой, вы знаете, самое опасное место, это вот прямо на носу. Сзади, посередине, нормально, на носу, это самое опасное. А еще во время шторма. И вот эти вещи, которые случаются в нашей жизни, они случаются не потому, что люди плохие. Нам просто с вами нужно понять один простой секрет. Если ты раненый, вокруг тебя весь мир будет плохой. Дети будут плохие. Босс будет ненормальный. Музыка, которую ты слушаешь, ты ее терпеть уже не можешь. Все вокруг тебя перестанет тебе нравиться. Ты перестанешь эти вещи любить, переносить. Ты не сможешь. Почему? Потому что ты раненый. И твоя новая работа, она не исцелит тебя. Твоя новая семья, она не исцелит тебя. Просто ты будешь продолжать калечить жизни других людей. И все. Ты просто будешь продолжать калечить жизни других людей. Я вам скажу, Бог, Он раненых людей не ставит на служение. Потому что Он знает, что раненый человек начнет калечить людей вокруг себя. Он не сможет терпеть, он не сможет сносить, он не сможет любить. Он просто будет говорить, он просто будет срываться, он просто будет калечить. Если раненого человека поставить лидером, он наделает много зла. Новая семья, она не исцелит тебя. Новая семья, она не изменит тебя. Я хочу дать вам такой маленький момент вспомнить. Помните Иосифа? Мы сейчас прочитаем про него. Иосиф. Мне очень нравится Иосиф. Мы все с вами любим Иосифа. Очень сильная личность в Библии. И мы помним, как он прошел через ров, через смерть, через тюрьму, через побои. И он вышел, и он стал на одном из самых главных постов. Даже фараон спрашивался у Иосифа, что делать в этом поступке, как поступать. То есть Иосиф имел очень огромное положение в библейские дни, в дни, когда он жил. Это была одна из самых сильных личностей на тот момент в своем народе. И смотри, что получается. Давайте мы сейчас с вами прочитаем Бытие 40 глава с 14 стиха. Но перед этим я вам скажу. Иосиф знал свое призвание, не так ли? Помните, да, все? Иосиф знал, ему снилось, с самого детства ему снилось, он знал, что он будет в положении царя, он будет на великом положении, он знал, что все 11 снопов, они поклонятся ему, он видел, что все звезды и месяц, и солнце, луна и солнце, они поклонятся, он увидел, и он начал им это говорить, они не понимали. Он, конечно, он был, знаете, такой настырный парнишка, он не был обрезан абсолютно, он делал то, что ему хотелось, он говорил то, что ему хотелось. И когда, вот самый интересный момент, когда он начал проходить через свою долину, у каждого из нас будет своя долина, у каждого из нас будет свое время, тогда, когда, родные мои, мы с вами должны будем умереть. И я вам честно скажу, толпой не умирают, умирают в одиночку. Вы все меня слышите? И ты будешь сидеть плакать вот такими слезами. Никто меня не любит. Никто мне даже не позвонил. С днем рождения не поздравил. Ну и что? Ну и что? Понимаете, о чем я говорю? Что я имею в виду, вот эта вот вещь, и она в твоей голове такая огромная. Ну все, не пойду я больше в эту церковь. Какая плохая церковь, даже не вспомнили за меня. А знаешь, почему не вспомнили за тебя? Бог хотел показать тебе, что у тебя в сердце находится. И смотрите, что мы читаем про Иосифа. Почему Бог не мог его использовать? Почему Бог его опять посадил в тюрьму на 3 года? Что ему, дома Потифара мало было? Что ему, рва мало было? Мало было. Смотрите. Бытие 40 глава, с 14 стиха. «Вспомни же меня». Помните хлебодар и виночерпий? Он им сказал, вы все эту историю знаете, поэтому я не буду задерживать время. Вы все историю знаете. Он сидел в тюрьме за то, что он не совершил. И в тюрьму посадил, фараон посадил хлебодара и виночерпия. И он говорит, что их обоих должны были уничтожить, смерти предать. И снится им сон, и он истолковывает им сон. И когда он истолковал сон виночерпия, он говорит, тебя восстановят. А хлебодару сказал, что тебя с твоей головы будут птицы твою голову клевать, когда тебя повесят там и так далее. То есть ты умрешь. И смотрите, что он говорит виночерпию. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет. И сделай мне благодеяние. И упомяни обо мне фараону. И выведи меня из этого дома. Смотрите сюда. До тех пор, пока ты будешь надеяться, что тебя выведет человек, ты будешь всю жизнь сидеть в тюрьме. До тех пор, пока ты будешь думать, что это пастор, которого я должна удовлетворить, лидер, перед которым я должна показаться. Вот смотрите, что он ему говорит. Знаете, почему Бог его оставил еще сидеть долго? Потому что он всю свою надежду положил на кого? На виночерпие. Родные мои, запомните один закон вашей жизни. Плюс надежда на виночерпие, и еще огромная рана была в его сердце. Читаю дальше. «Ибо я украден». И он здесь начал плакаться ему в плечико. Слушайте. «Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал. За что бы меня бросить в темницу?» Понимаете? И Бог видел вот эти вещи, и он видел, что Иосиф не готов быть служителем. И он написано. 23 стих, ниже читаем. «И не вспомнил его главный верночерпий об Иосифе, но забыл его». Я уже столько раз подходил и хотел служить, а меня не берут, на меня внимания не обращают. Знаешь почему? Потому что ты еще до сих пор надежду держишь на виночерпии. Родные мои, запомните одну вещь. Эту церковь не строил Бог, эти энкаунтеры не начинал человек. Вернее, эту церковь строил Бог, и энкаунтеры начинал только Господь. Мы не строим ничего, и поэтому, кто хочет что-то из себя представить, показать, как-то выдвинуть свою личность, это не будет здесь замечено. Даже если будет замечено, оно будет отложено, потому что Бог руководит нами всеми. Аминь. И он видит твое сердце, он только он один видит твое сердце. И когда он видит, что ты раненый, он оставит тебя в темнице. В этом есть огромный духовный принцип. Никогда, мы с вами пели песню, не надейся на человека, но надейся на кого? На Господа. И мы поем эти песни, но сами, знаете, надеемся на человека. Какой-нибудь виночерпий, которому я сделаю хорошо, он выведет меня из моей темницы. Родные мои, раненый человек никогда не будет использован Богом. Некоторые люди задают Богу вопрос, у меня есть и знания, и школу закончил, и семья нормальная. Почему я столько лет до сих пор в неиспользовании? Почему я столько лет не могу занять свое место? Как только занимаю место, все от меня сбегают. Начинаю какую-то группу, начинаю какое-то молитвенное служение, начинаю делать что-то с молодежью, все рушится, все падает, никто меня слушать не хочет. Родные мои, по одной причине. И ты говоришь, я знаю, что на мне есть призвание. Да, и на тебе есть призвание. Но есть одно но. Это но называется надежда на человека и рана. До тех пор, пока ты будешь еще надеяться на человека, ты никогда не найдешь свое место. Родные мои, Бог выведет тебя из самого темного рва. Он увидит тебя, и мы должны с вами научиться ходить перед Богом. Я вам честно говорю, некоторые люди думают, вот наше служение вот это началось сейчас. И я вам честно говорю, я даже не могу вам объяснить, через какие мраки и темные вещи приходилось проходить, чтобы вот сейчас стоять вот здесь, на этом месте с вами, и слушать со слезами вот эти свидетельства. Я вам честно скажу, родные мои, просто так это в жизнь никому не падает. Вы слышите меня? Нет, если кто-то из вас думает, знаете, есть такого рода заблуждение, вот и я когда-нибудь, слушай, я хочу задать тебе вопрос, уплатил ли ты цену? Уплатил ли ты цену? Перед тем, как перед тобой хотя бы станет один человек перед тобой и скажет тебе, я благодарен тебе за мою жизнь. И если бы не твое служение или не твоя молитва, меня бы здесь не было. Я вам честно говорю, ты должен будешь пройти через очень темные и глубокие места, чтобы никогда не взять это в свою сторону. Вы все со мной? Как только ты примешь хотя бы одно свидетельство к себе, твое служение закончилось. Бог никогда славы своей никому не отдает. И я вам говорил, что я просто ручка в руке мастера, который умеет красиво рисовать. Вы все со мной? Самое главное, знаешь ли ты, кто ты, и знаешь ли ты, в чьих ты руках? Во-первых, познай, кто ты, и отдайся хозяину, который напишет картину такую, и все будут говорить, слушай, ничего себе, какая прекрасная картина, а я сам собой рисовать не умею. Вы все со мной? Ручка, как бы ты ее ни взял, положи, она, да, у нее есть способность рисовать, у нее есть способность... Может сделать красивейшие шедевры, но без хозяина, без Бога мы с вами ничего не сделаем. И когда мы с вами поймем вот это, многие люди рвутся, им хочется быть на энкаунтере, чтобы не потому, чтобы, может быть, покупаться в славе Божьей, но я в глазах некоторых людей просто еще, знаете, вижу такую, знаете, корысть, как бы, и немножко, знаете, себе похвалы взять какой-то, или себе взять какой-то. Я молю Бога, чтобы в нашей команде этого не было. Я молю Бога, чтобы у нас не было никого в команде, кто когда-нибудь возьмет что-то себе и зароет, может быть, то, что Бог сказал, не прикасайся. Родные мои, раненые люди никогда не смогут ничего достигнуть. Смотрите, что он еще раз прочитаю. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». В одном стихе слово «мне», «меня» и «мне» 4 раза в одном стихе. «Бедненький, бедненький наш Иосиф». Вы видите его проблемку? Еще раз прочитаю, слушайте внимательно. «Вспомни же меня, когда тебе хорошо будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого места». Вы видите? Чувствуете, да? Я вам честно говорю, Библия, она полна всего, вы просто читайте ее правильно, вы все увидите. И думаем, вот почему Бог его не выводил? Вот прочитай 14 стих раз 5, и ты поймешь. Мне, мое, я. Представляете, такого человека поставить? Да все, ты что? Там первый бы брат появился, знаете? И он, и смотри, ибо я украден из земли евреев. Он даже не сказал, что из моей земли. Он их ненавидел. Вы слышите меня? Он ненавидел евреев. Сам еврей ненавидел евреев. Смотри, что он говорит. Он не говорил, я украден из моего дома. Смотрите, что он говорит. Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал. Он был обижен на весь мир. Они твари, и вы твари. Там я ничего не сделал, и здесь меня тоже по шее дали, и я ничего толком не... Вы понимаете, о чем я говорю? Он был обижен на весь мир. На весь мир. Представляете, когда бы его... Представляете, Хлебодар говорит, окей, хорошо, я замолвлю за тебя. Он замолвил за него, ну хорошо, вывели бы его, вывели. Первое появление братьев Иосифа, он бы их убил. Вы все со мной согласны? Он должен был просидеть свое время, когда вся гадость из него выйдет, и все раны будут залечены. Один Бог знает, сколько держать тебя и где тебя держать, до тех пор, пока все твои раны будут исцелены. Потому что Бог хочет тебе дать множество, Запомни одну такую вещь. Ровно столько людей, скольким ты сможешь помочь, ровно столько же ты можешь искалечить. Вы все со мной? Еще раз повторю эту вещь. Ровно стольким людям, скольким ты сможешь помочь, молиться, освобождать, молиться за освобождение, делать какие-то, молиться за исцеление, ты помогать людям, ровно стольким же людям ты можешь искалечить, изранить и разогнать. Поэтому Бог иногда и не выпускает тебя такого умного и потенциального, такого прекрасного, но обиженного внутри, на что-то, на кого-то или где-то. Да, может быть, ты сейчас пришел в эту церковь, мы совсем молодая церковь, мы начинаем, только начинаем. И ты, может, держишь обиду на какого-то другого пастора. И другой бы пастор, наверное, сказал бы, знаешь, я видел таких пастырей, приходят и люди говорят, вот я ухожу от этого пастора, он такой противный, он такой плохой, он постоянно мне зло делал. Потому, знаете что, я боюсь этого человека тоже, знаете почему? Потому что вдруг я ему что-нибудь не то скажу. Он же и меня убьет тоже. И пойдет к другому пастору, то же самое будет говорить. Поэтому я говорю, слушай, исцелись, роднюля, освободись сначала. Сначала люби своего пастора, обними его, скажи, я прощаю, отпускаю, люблю тебя и желаю тебе самого большого благословения. Вот так нужно выходить из своих церквей, если ты выходишь даже. С радостью, со счастьем, благословением ни в коем случае, потому что ту рану, которую ты им заимел там, ты просто, я просто, знаете, что, знаете, как я пастор, когда я беру пациента неисцеленного сюда и ставлю его в служение, и он начинает здесь дебоширить. Потом, я вам честно говорю, я был хороший, и опасайтесь тех людей, которые говорят вам, вы такие прекрасные, вы такие, нет лучше вас, вся слава и хвала вам. И те люди такие гады. Я вам честно говорю, они развернутся и будут резко делать то же самое, только в твою сторону. И нам кажется, что это наши большие друзья. И вот мы с ними сядем и посплетничаем. Что там у них делается? Родной мой, знай, что он развернется и будет это же за твоей же спиной говорить. Это натура человека. Раненая личность, она всегда раненая и кровоточит везде. Скажи ему ты что-нибудь не так против его шерсти, поглади его. О Боже, не дай Господь. И ты его в длинный список врагов тоже будешь вписан. Я вам серьезно говорю. К человеку, который лидер, который семейно ранен. Я вам объясню сейчас один такой момент. Если лидер выходит на служение, лидер, например, Бог ставит тебя служителем. Послушайте очень внимательно, очень серьезный момент, который Бог мне открыл. Если ты ранен семейно, Бог подошлет тебе женщину, понимающую, которая будет любить тебя и говорить, родной служитель такой-то, я понимаю твою боль, и твоя жена не может понять тебя, я понимаю тебя. И очень скоро будет все наоборот. Она будет его женой, а там будет развод. Знаете почему? Потому что есть рана. И дьявол видит нас с вами насквозь. Он видит, что у женщины есть конкретно отвержение от мужа, и она хочет быть там, и там, и там. В один прекрасный момент дьявол подойдет тебе и подошлет тебе такого прекрасного парня, красавца, который будет ухаживать за тобой, цветы тебе даст, двери перед тобой откроет, заплатит за тебя, и ты даже не узнаешь, кто заплатил. Тебе потом намекнут. Знаете, как это случается? И потом мы узнаем, у меня поклонник появился. А вот этот противный никогда даже двери не откроет. Ты будешь идти с корситом, тянуть этот корсит. О Боже. Он подбежит, так легко возьмет, скажет, дай я тебе помогу поднести. Он даже внимания не обратит на то, что у тебя есть детки. Он просто тебя любит в Господе Иисусе Христе. Ну, да? О, люди, я вам серьезно говорю, раненые люди, они будут открыты к вещам, которым другие люди даже не обратят внимания. Мне все равно, я могу, знаете, в моей семье я не ранен, моя жена не ранена, у нас абсолютно нормальная семья. И я знаю, что я не контролирую ее, она запросто, знаете, мы обнимаем всех, мы благодарим всех, у нас нет никаких чувств, мы просто действительно чувство любви, нормальной любви, христианской любви, вы понимаете, о чем я говорю. И знаете, она никогда не следит за мной, потому что она знает, что я удовлетворен ею. Я не слежу за ней, потому что я знаю, что она удовлетворена мной. Я это знаю, я не просто догадываюсь, я это знаю. Мы друг с другом открыты. И в этой сфере дьявол не может добраться. Если у кого-то в этой сфере есть рана, вы увидите, как очень по чуть-чуть начнет просачиваться что-то, что начнет эту рану тебе залечивать. Именно здесь у тебя боль, и именно здесь этот такой прекрасный человек, как он вовремя подошел. Родные мои, это не Бог лечит твою рану, это дьявол ищет твоего уничтожения. Я вам серьезно говорю, если вы понимаете эту тему, вы понимаете эту тему. Если нет, то плохо. Я вам говорю, что если ты раненый финансово, у человека нет денег, да? Плохо, долги. Дьявол тебе подгонит дил, в который ты влипнешь, там, где будет немножко, там совсем чуть-чуть соврать надо. Ну, совсем чуть-чуть. А все остальное правда, правда, истинная правда. Ну вот тут, вот только вот здесь вот подпиши. Вот так все ты заполняешь. Ну вот, ну да, бабушка у тебя в Орегоне, да, ну она покойная 5 лет. Но все равно вот подпиши, что бабушка была у тебя дома, ты вот как бы ее выхаживал. И мы подписываем. Мы финансово раненые, нам нужны денежки. И дьявол знает, чем тебя взять. Вы все со мной? Только раненые люди могут идти на эти вещи, потому что сатана знает, где тебе нужно привлечь, где тебе нужно подсунуть что-то, показать тебе что-то. И все сферы нашей жизни, я могу дальше и дальше продолжать разговаривать насчет этих вещей. Если у тебя есть рана, неисцеленная рана с твоим мужем, женой, финансы, здоровье, дьявол что-то туда внесет и сделает тебе. Что у нас там? К раненому человеку, пастором или служителем, или церковью, сатана может послать неправильное место в жизни. Смотрите, еще один такой момент. Я видел таких людей, они в церкви не могут в своей сидеть, их пастор, может быть, там, знаете, клянет или как-то не любит. И здесь подходит какой-то другой, знаете, служитель и говорит: слушай, переходи ко мне в церковь, там все так будет классно. Я тебе дам портфель, положение, тебя уважать будут. Ну что ему надо еще? Ничего. Он говорит: слава Богу. Он пошел, тому дулю показал, благословил его и пошел служить Господу по-настоящему. Родные мои, это глупости. Пока ты не будешь исцелен и не вернешься, и не залечишь эти раны, новое служение – это просто иллюзия, временная иллюзия дьявола. Твоя новая семья – это просто иллюзия, которую дьявол тебе подсунул. И потом с этой же самой девушкой, которая совсем недавно, она так просто любила тебя, подкатила к тебе так приятно, и она понимала твою нужду, и она понимала, что твоя жена не удовлетворяет тебя, и там все было настолько романтически, прекрасно, красиво. Вы понимаете, что дьявол именно и подберется в эту сферу, и в той новой семье начнется то же самое. О чем я говорю? Я говорю честно, у меня есть мой дядя. Он еще живой, моего отца уже нет в живых. Это брат моего родного папы. Это моего папы брат родной. И смотрите, что он получается. Смотрите, что у него получается. Он был женат 4 раза. Ма, я не ошибаюсь? Не 5, не? Я сбился со счетом. 4 раза. Ма, сколько у него было? У него 3 Валентины Ивановны были, да? У него были 3 жены, из которых звали всех Валентина, и у них отчество у всех были Ивановна. И он их всех сделал, Валентина Ивановна Шаповалова, потому что он тоже, он имеет ту же фамилию. И у него была 4-я жена, по-другому звали, но ни с кем он не смог жить. Потому что он думал, что всю жизнь его жены – это его проблема. И следующая Валентина Ивановна исправит его жизнь. Уходила другая, он говорит, третья Валентина Ивановна исправит его жизнь. И она не исправляла, начинались те же проблемы. Почему? Потому что он раненый человек, и он просто эту рану перекладывает на плечи другого человека. Он свою проблему просто берет и перекладывает на плечи другого человека. И поэтому я вам говорю, я вам серьезно говорю, эти темы, они обычно, они или четко относятся к тебе, или ты просто эту тему берешь как информацию для себя, чтобы, может, потом с кем-то поделиться. И если ты действительно чувствуешь, что вот в твоей сфере есть вот эта рана такая, знаете, то я вам серьезно говорю, что вам нужно обязательно ехать на энкаунтер. Мы можем здесь помолиться, конечно, нет проблем. Но я говорю, раны, они исцеляются там, где тебе нужна глубокая вещь. Нужно вспомнить всех, нужно простить всех, отпустить всех. Поэтому я вам серьезно говорю, такое место, как встреча с Богом, это самое лучшее место для этого. И поэтому некоторые люди, знаете, вот у нас в церкви восстанавливаются семьи. Постоянно мы видим восстановленные семьи. Бог восстанавливает отношения. Почему? Потому что человек едет на энкаунтер, и он исцеляется от своей раны. И он приезжает и говорит, слушай, какая у меня жена, самая прекрасная жена на свете. Она едет на энкаунтер, она приезжает и говорит, слушай, какой у меня муж, это просто прекрасный человек от Бога. Почему? Потому что теперь не она проблема стала, рана исцелилась. И у тебя нет проблем, ты всех любишь. Родные мои, ключ ко всем вещам. И люди постоянно, я вам говорю, залечи свою рану, и вы увидите, попросите его исцелить вас полностью. Исцелить все в вашей жизни, освободиться от всего. И вы увидите, как весь мир поменяет все краски. Весь мир поменяет смысл. У тебя появится надежда, любовь. Вокруг тебя появятся прекрасные друзья. До этого у тебя никого не было. Почему? Потому что с тобой невозможно было рядом находиться. Ты постоянно колол, ранил всех, отворачивал от себя своими поступками. Но пришел момент, и Господь пришел. И пришло исцеление в нашу жизнь. Амин. И смотрите дальше. Мы читаем про Иосифа. Мне нравится вот это место. Это следующая глава. Следующая глава. Это 41 глава, 50 и 52 стих. 41 глава, 50 и... До, с 50 по 52 стих. Смотрите, что случилось с ним, когда Бог исцелил раны Иосифа. До наступления годов голода у Иосифа родилось два сына, которых родила ему Осиниефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И смотрите, 51 стих. «И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил, Бог дал мне забыть все нечестия мои и весь дом отца моего». Что? Что? Сейчас еще прочитаю внимательно. Послушайте, очень внимательно, вы, наверное, пропустили. Смотрите, и нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои. Бог исцелил его от всех несчастий. Вы понимаете, что забыть, это значит исцелиться. Вы все со мной согласны? Только тот, кто исцелился, может забыть своего обидчика, своего врага. Он может забыть и благословить. Человек, который носит в своем сердце, он никогда не забудет. Эта личность всегда будет перед твоими глазами. Днем и ночью ты будешь помнить этого человека и думать, что это он проблема. И молиться Богу, говорить, Бог, спаси его. А Бог в это время даже не слушает тебя, потому что он знает, что ты раненый. Раненый, он смотрит совсем сверху по-другому на нас. Нас обидели, нас бросили. А Бог видит, ты раненый. И тебя еще больше будут обижать и бросать до тех пор, пока ты не поймешь и не скажешь, Бог, исцели. И потом уже никто не сможет тебя ни обидеть, ни бросить. Ты будешь неприступен для дьявола и ни для какой грязной сплетни, ни для чего. Родные мои, на энкаунтерах иногда просто удивляешься. И работаешь с девушкой, с женщиной, с парнем, и он бедный кричит, Боже, я не могу простить этого человека. Я думаю, мэн, он, наверное, его или подрезал, или его жену убил, или ну что-то серьезное сделал в семье. Знаете, думаешь, думаю, такое непрощение, точно что-то серьезное. Спрашиваю, слушай, что сделал тебе этот брат или эта сестра? Они на меня сплетничали. Что? Они на тебя что, плохое сказали? Я говорю, Боже, исцели его разум. Думаю, Господи, я говорю, слушай, давай я тебе дам все мои сплетни, хочешь? Все. Попробуй, что это такое. Иногда в русском магазине не можешь появиться. А? Я знаю. Думаешь, я колбасу хочу, колбасу. Перестаньте на меня тыкать пальцами и шушукаться за спиной. Я нормальный человек, я люблю колбасу. Я в русский магазин перестал ездить, я жену посылаю. Серьезно, я не шучу. Всегда она едет за колбасой. Понимаете? И смотрите, что получается. И нарек Иосиф имя первенцу своему Манасия, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Он простил и забыл. До этого он всегда вспоминал. Вот они меня бросили, вот они мне сделали. вот они появятся. Я их благословлю с царского плеча. Ох, поклонятся мне эти снопики когда-нибудь. Он-то помнил. И Бог говорил, не поклонятся тебе эти снопики, пока вот этот снопик не исцелится полностью. И смотрите дальше. 52 стих. А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил, смотрите, очень интересный стих здесь. Ефрем, потому что говорил, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Родные мои, там, где ты исцелишься, там ты и размножишься. Вы слышите меня? Ты думаешь, что проблема этот Египет. Во Египет. Родные мои, Иосиф не пережил нигде столько ужаса, сколько где? В Египте. И ров, и продажа, и рабство, и дом Потифара, и предательство, и тюрьма, и забыли, где его? В Египте. И именно в этой земле, где ты думаешь, что это плохая земля, я брошу, я оставлю, я больше никогда туда не поеду. С этими людьми точно не буду ничего общего иметь. Как раз с этими людьми ты будешь вместе жить и славить Господа. Именно в земле твоего несчастья Бог хочет сделать тебя плодовитым. Ты думаешь, что ты убежишь из этой земли и забудешь все. Нет, именно в Египте, где ты был в тюрьме, где ненавидели тебя, где тебе говорили, что никогда ты будешь зэком всю свою жизнь и сгниешь, как крыса в этой тюрьме. Именно в этой земле Бог поднял его. Почему? Потому что он, во-первых, возложил всю надежду на него и больше ни на кого не имел. Ни на кого. И потом, когда забыли его, потом пришло время Иосифа, родные мои. И потом уже никто не смог удержать его в тюрьме. Вы слышите? За ним прислали. Когда за тобой пошлют, как послали за Иосифом, когда за тобой пошлют, как послали за Давидом и скажут, мы хотим видеть тебя. И вытащили Иосифа, и выбрали его, вымыли его, одели его и представили пред царя. И сказали, вот человек, который знает ответ на все твои проблемы. Родные мои, когда ты исцелишься, потому что Бог знает твое сердце. Он знает, ты даже не знаешь, что ты сделаешь, если прямо сейчас тебе дать огромное благословение. Если прямо сейчас тебе дать сотни, тысячи спасенных людей. Что ты будешь делать? Ты знаешь? Ты сам даже не знаешь. Поэтому у тебя это все будет, но только тогда, когда ты полностью будешь способен стоять и говорить, Боже, это не я. Рана, никакая рана в твоем сердце не будет кровоточить. Ты будешь защищен в финансовой сфере, в семейной сфере и в сфере твоего служения. Никто не сможет купить тебя, подкупить тебя. Никто не сможет ничего подложить тебе, на что ты клюнешь. Знаете, как, когда я был мальчиком, ну, расскажу чуть-чуть. Мы, знаете, было такое дело, что там хаты, эти дома там обворовывали, то еще, знаешь, там, ну, я неверующий был, такое. И знаете, что мы делали обычно? И обычно у всех, ну, нормальных хозяев был злой-злой пес. Но знаете, чем покупается злой пес? Вкусной, дорогой колбаской. Я тебе говорю, мы его прикармливали день. Да, он гавкал на нас один день, но колбасу съел. Он гавкал на нас второй день. Но колбасу еще лучше ел. Он гавкал на нас третий день. Но через неделю, когда мы подходили с колбасой, он уже хвостиком вилял. Потому что он знал, что мы хорошие. И когда мы ему давали колбасу, он на нас даже внимания не обращал, когда мы вытаскивали все, что нам надо. А пес был нормальный, они приходили, не могли ничего понять. Лежит довольный пес с большим животом, и ничего в хате нет. Не понял, что происходит? Пес злой. Понимаете, родные мои, когда дьявол знает твою нужду, он найдет к тебе дорогу, он прикормит тебя и обворует тебя. Вы слышите меня? Если бы эти нормальные хозяева кормили своего пса нормально, он бы в жизни никогда с наших рук ничего не взял. Вы все за мной? Поэтому дьявол имеет точно такие же вещи. Точно, он знает твою нужду, знает, где ты голодный. Тебе или надо, или ласка. Тебе, может, внимание нужно. Может, тебе денежки нужны. Может, тебе друзья нужны? О, родные мои, если ты в этой сфере не исцелен, он подошлет тебе и денежки, и внимание, и ласку, и друзей. И потом ты не будешь знать, куда деваться от этой ласки, и от этих друзей, и от денежек этих. Потому что это не есть благословение Божье. Это есть дьявол, который увидел твою рану и дал тебе не в твое время. Если бы дьявол увидел Иосифа, да, Бог посадил его в тюрьму, чтобы он точно никуда не смылся уже. Его и колбасой прикормить нельзя было. И он знал, куда его посадить. Если бы его прикормили там, он бы вышел, да, он бы вышел бы из тюрьмы. Но он бы был раненым раз, Он бы натворил множество зла, и он бы никогда не заботился о своей семье, и никогда бы его родители не жили вместе с ним в его же доме. Вы слышите со мной? И его же братья, которые пришли и после смерти отца умоляли, он говорит, что только нас не убей, не трогай наших детей. Иосиф расплакался. И он говорит, и он им, я своими словами передам, он говорит своим братьям, что я на вас ничего не имею. Он говорит, я понимаю, что это сделал Бог через вас, чтобы меня вывести сюда и через меня спасти всю нашу семью. Родные мои, мы даже с вами не знаем, почему Бог допускает рану в нашем сердце. Иногда Бог допускает рану в твоем сердце, чтобы когда рана исцелилась, ты смог помочь своей семье, ты смог вытащить наружу своих детей, ты смог вытащить своих друзей, свою жену, своего мужа. Бог допускает иногда эту рану, но не дай дьяволу залечить ее не в свое время, и ты будешь четко чувствовать, потому что сатана никогда честно не лечит. Он всегда делает тебе подмогу. Он всегда подложит что-то тебе, то, что действительно пахнет вкусно, но не в свое время. Мы должны с вами понять, что под небом всему свое время. Время разбрасывать камни и время их собирать. И есть четкое время для твоего служения. И вы просто, я вам серьезно говорю, когда я сидел дома и орал, жена знает, годами орал, что я имею потенциал. С меня вот эти откровения перли, все, что я вам говорю, это годами было пережито, и это все шло, и оно, я думал, Боже, зачем ты мне даешь эти слова, эти откровения, кого я кормить буду? Пса своего, кота своего черного? Кем, кому я проповедовать буду? Крысам на своем чердаке? Я не знаю, меня никто не слушает и слушать не хочет. Бог говорил, сиди, родной. А раны были, вот жена знает, все нас оставили, бросили, вот мы им покажем, вот как Бог нас поднимет. А потом Бог смирил тебя, вытер твои сопли, умыл тебя и сказал, родной мой, иди сюда, исцелил тебя. И потом говорит, слушай, ты будешь всех любить, всем будешь ноги мыть, за всех будешь молиться и поститься будешь за всех. И он делает твое сердце смиренным. Только смиренного сердцем презрит Господь. Только человек, который способен нести. Родные мои, люди даже не понимают. Некоторые люди говорят, что вот что угодно, а вот если мне вот какая-то благодарность будет, слава Божья будет на мне, вот это я понесу. Вы даже не знаете, о чем вы говорите. Самое тяжелое вынести в своей жизни, знаете, что это? Слава Божья. Потому что ты всегда ходишь по краю обрыва. И знаете, почему Люцифер упал, соскочил? Знаете почему? Потому что он ходил по краю этого обрыва, и он взял славу себе. Вы все со мной? Самое тяжелое в жизни, я хочу вам сказать, как человек, который переживает благодарности и плевки также, потому что у тебя всегда баланс будет. Здесь тебя поцеловали, а там врезали. Аллилуйя, молимся дальше. Понимаешь, я имею в виду, в твоем служении везде баланс будет. Понимаешь, и поэтому нам нужно с вами научиться, знаете, не молиться и поститься, нужно просить у Бога, Господи, дай мне силы вынести Твою славу, потому что она тяжелая. Потому что лежит граница там, где делает Бог, и там, где делаешь ты. Потому что Бог не может ничего делать без тебя, и ты без Бога. И поэтому Бог вынужден тебя наделить своей славой, чтобы тебя использовать. Вы все со мной? И здесь всегда дьявол будет четко говорить, слушай, как ты хорошо молишься. Ну посмотри, бесы повылетали. Смотри, помолился, рак ушел. И это не шутки. Там ладно, знаешь, в другом месте молился, знаешь, насморк пропал. Сила какая Божья. Понимаешь, здесь уже шутки в сторону, тут уже молишься, тут уже такие болезни уходят, что у врачей головы пухнут. И ты такой думаешь, о, аллилуйя. Где они еще? Стройте их в ряд, сейчас я их всех буду исцелять. Понимаешь? Но. Ты ходишь по краю обрыва. И это очень такая, знаете, это служение, оно настолько опасное, если ты не общаешься с Богом, потому что всякий раз ты можешь уклониться и упасть. Дьявол понашел с тем же самым к Иисусу Христу. Он говорит, ты Сын Божий? Ну что, Иисус не Сын Божий был, да? Он говорит, слушай, сделай сии камни хлебами. Но Иисус не был раненый. Он говорит, сатана, ты не веришь в меня? Я тебе сейчас покажу. Я Сын Божий. Вот тебе буханочки, булочки по 3 копейки, батончики. Я тебе все сделаю из камня, чтобы ты только никогда не говорил, что я не сын Божий. Родные мои, дьявол пытался. Знаете, что дьявол пытался в этих трех искушениях сделать? Найти рану, найти подход к Иисусу. Вы все со мной? Все, что дьявол будет искать подход к тебе, это только через твою рану. Никогда он не подойдет к тебе с той стороны, где ты не открыт. Вы все со мной? Он подошел к Иисусу с одной стороны и говорит так: Иисус голодненький, голодненький, кушать хочет, хочет. Чудеса творить может? Конечно, может. Куда? Ничего себе. Понимаешь? И он говорит: Иисус, слушай, сделай сии камни хлебами, ты понимаешь? Представь, как пахнет. Сделай. Иисус сказал, Иисус не был ранен в этой сфере. Он не был ранен. Он сказал: отойди от меня, дьявол. Потом он испытал его в другой сфере. Он испытал его, имеет ли Иисус доступ к славе. Он говорит: слушай, говорит, давай на крыльцо храма поставил. И это как раз был день. Там, я уверен, много евреев было. Это было высоко, это было крыло храма. Это было самое видное место в храме. И он говорит: бросься отсюда. И говорит: и ангелы понесут тебя. И представляете, это автоматическое признание. Автоматическое признание. Представляете, Иисуса на глазах у всех ловят ангелы. И все фарисеи поклоняются. Мессия пришел. Работать даже не надо, представляете? Иисус сказал: вон отсюда. Потом он говорит, и потом он самое последнее ему сказал. Он говорит, есть момент, он говорит, что он знал, что Иисус пришел покорить весь мир. Знаете, да? Он пришел, чтобы покорить весь мир. И он говорит, и он знаете, что сделал? Показал ему царство всего мира. Он показал ему все. И он говорит: все, что тебе нужно. Ты ж хочешь весь мир? Ну, конечно, Иисус хочет. Он за этим пришел, чтобы взять весь мир и искупить его. Только поклонись мне. Только поклонись. Иисус сказал: вон, потому что написано: одному Господу служи, и ему одному поклоняйся. Родные мои, запомните одну вещь. Если вы переживаете атаку в своей жизни, это 100% ваша кровоточащая рана. Запомните это на всю свою жизнь. И чтобы четко по атакам дьявола ты точно можешь узнать, где дьявол атакует тебя и где тебе нужно исцеление. Кто-нибудь поймайте наших деток. Тебе нужно исцеление. Именно исцеление в этой сфере. Дьявол будет поступать именно туда. Он будет подступать именно туда, он будет атаковать именно это место. Я вам серьезно говорю, раненые люди, это те люди, которые думают на данный момент, что они могут это делать. Но как только ты будешь поставлен в позицию, которую ты хочешь, ты увидишь, как эта рана не просто будет кровоточить, ее разорвет. Родные мои, Свагерт, мы с вами не знали о нем ничего, не знали о его и ранах. Мы узнали о его ране, знаете только когда? Когда эта рана была разорвана. Дьявол атаковал его именно в эту сферу. Когда мы смотрим с вами Самсона. Самсон, великий муж Божий, прекрасный человек. Личность, которой он мог одной ослиной челюстью 1000 мужиков одной рукой уложить. Но, родные мои, у него была рана. Вы слышите меня? Рана. И знаете, что сделал дьявол? Он нашел подход к Самсону. И что с Самсоном было? Раб. С выколотыми глазами. Он ходит, привязанный к жернову, как осел. И молит этот помол. И вот дьявол его превратил в осла, потому что его рана не была залечена. Да, родные мои, Самсон вышел на свое служение. Вы слышите меня? Самсон занял свое место. И он был в использовании Богом. Но что с ним произошло? Он был уничтожен дотла. И ему Бог дал только в самом конце покаяние. В самом конце покаяние только Господь ему дал. И он уничтожил там и себя заодно, и филистимлян. И это не так, как погибают праведники Божьи. Вы все со мной, вы все меня понимаете. Праведники так не умирают. Праведники умирают честно, чисто и прекрасно. Они не умирают, как раб с выколотыми глазами. И поэтому я вам просто мой месседж, просто моя тема такая, чтобы каждый из вас узнал точно, где твоя рана, и позаботься о том, чтобы она была залечена как можно быстрее. Если это не будет, ты выйдешь на служение, да, придет момент, когда тебя все равно поставят, как-то тебя, ты как-то пробьешься на свое место, ты займешь свое место, но потом произойдет крах в твоем служении, и лучше, родные мои, не выходить на служение, чем выйдя, уйти полностью и быть разрушенным. Вы все меня понимаете? Это слово просто было для вас, пусть Господь вас благословит, я дольше не буду задерживать.